Поезда исправно стоят, доносы пишут чаще стихов, и политики больше нет, потому что плодятся слоноведы. Из отношений выскакивают стремительно, прощаясь по телефону. Главное — не усложнять, важно — без пересадок. Нам было хорошо вместе, но время свайпить, не застревать же, милый, на одном лице. За сложными эмоциями ходят в рестораны, за успокоением ныряют в кроссворды. К выводам приходят, минуя рефлексию, потому что каждый теперь стремится поскорее оказаться правым. Зайдя в университет, Павел узнает, что его преподавательская деятельность приостановлена. Студенты смеются над ним и, не стесняясь, грубят. Дошутился препод. Павел забирает вещи и, перейдя дорогу, заходит в бар, где обыкновенно выступает. Здесь ему сообщают, что его вечерний концерт отменен. «В смысле?» — спрашивает он у друзей. «В коромысле», — с вызовом говорит один из них и протягивает телефон, на котором открыто интервью с пьяным отцом Павла. Едва шевеля языком, невыносимо медленно, сидя в загаженной квартире, старик заявляет, что осуждает деятельность сына, потому что тот долгие годы получает деньги из-за границы только за то, что высмеивает наших людей и нашу страну. То, что не может сказать невменяемый отец, зрителям объясняет ведущий. Оказывается вдруг, что в бывшей детской комнате Павла найдены порнографические материалы, которые, так как у экрана могут оказаться дети, ведущие криминальной хроники, не решается показать, однако уточняет, что в их подлинности не стоит сомневаться. Кроме этого, голос за кадром добавляет, что изъяты оставленные в родительской квартире черновики монологов Павла, в которых он прямо признается, что вступил в отношения с дочерью известного писателя Анной только потому, что мечтает жить в ее роскошном доме и ездить на дорогих автомобилях ее отца. Эту информацию тотчас подтверждает пьяная мама Павла, со слезами на глазах, рассказывая, что он всегда встречался только с богатыми девушками. «Он всегда стыдился нас», — мямлит она. Зрители узнают, что рядом с ними, по одним с ними улицам, ходит очень скверный молодой человек из плохой семьи. Этот Павел, теперь знает каждый горожанин, призывает прогонять слонов только потому, что хочет незаметно убивать их и продавать слоновую кость. Об этом он тоже якобы пишет в своих дневниках. Часто повторяющиеся образы, сюжеты, мотивы в фольклорных и литературных произведениях «Семь букв». Параллельно разгадывая кроссворд, Анна смотрит сюжет вместе с родителями. Она знает Павла. Она, кажется, все еще любит его, но теперь начинает сомневаться в собственных чувствах. Столько новой информации и сразу. Ей не хочется верить во все, что льется с экрана, и все же, какой бы откровенной ни была ложь, как краска, пущенная в чистую воду, клевета начинает разливаться по ее телу. Нужно быть сильным человеком, чтобы выдержать всю эту атаку. Вновь напуганная, Анна думает теперь о том, как на нее будут смотреть подруги и знакомые, что скажут друзья. Анна не любит слухи. Она не хочет, чтобы люди обсуждали ее в комментариях. Ей не хочется, чтобы о ней говорили как о девушке того странного и сложного типа. Каждый раз, когда нас будут видеть вместе, люди будут говорить, что он со мной только из-за денег. Все эти дни она думает написать Павлу, дать ему второй шанс. Анна понимает, любовь есть, и ей хочется быть рядом с ним. Он самый чуткий и добрый мужчина в ее жизни. Однако, как она может ему доверять? А что, если по телевизору не врут? И зачем бы им в самом деле врать? Ведь если бы он был хорошим человеком, разве стала бы его родная мать так говорить о нем? Анна вдруг понимает, что Пашины проблемы раздражают ее. Все эти пьяные родители, вся эта борьба, слишком много лишней информации, которая мешает чувствам. Анна перебирает в памяти события прошедшего месяца, и оказывается, что многое действительно должно было насторожить ее. Анна вспоминает, что Павел был вспыльчив и подозрителен, что вечно шутил о деньгах, будто она виновата, что у нее их больше. Нет, теперь она уже почти не сомневается, что он не тот, кто ей нужен. Может быть, он хороший человек, но для удобных отношений этого мало. Благодаря всем этим событиям она все отчетливее понимает, что ей хочется простоты и легкости. Ей хочется ездить на мопеде вдоль океана в белом просвечивающем платье. Когда с каждой минутой проблем становится так много, разве есть место празднику и чувствам, о которых она так мечтает? Анна понимает, что совсем не готова ко всем этим трудностям, и вдруг решает написать прощальное письмо. Друзья по клубу объясняют, что с выступлениями придется повременить. Выйдя на улицу, Павел хочет закурить, но тотчас встречает незнакомца, который, подойдя вплотную, плюет Павлу в лицо и вырывает зажигалку, которую ему подарила Анна. Незнакомец убегает. Вытерев щеку, Павел достает телефон. Он отчего-то уверен, что любимая решила наконец помириться и прислала ему сообщение, но вместо этого получает очередную угрозу. «Утрись, ублюдок!» Павел вспоминает, что забыл покормить слоненка. Он отправляется в сторону дома, но, пройдя полпути, не выдерживает и сворачивает к Анне. Павел понимает, что больше не может выносить ее молчание. Он хочет поговорить. Ему важно прояснить ситуацию. Павел не понимает, на каком они свете, и опасается, что любимая поверит во всю ту чушь, что с самого утра транслируют по всем каналам. Путь до дома Анны занимает полчаса. За это время он получает еще две угрозы на телефон и один камушек, прилетевший в спину. Поразительно. С горькой иронией думает Павел. Еще никогда я не был так популярен. Он стучит в дверь Анны. Стучит, стучит, пока она, наконец, не сдается и не выходит на крыльцо. Нам нужно поговорить. Мне кажется, я просила оставить меня в покое. Не поднимая глаз, отвечает она. «Ань, милая, я вообще не понимаю, что происходит». «Паша, я боюсь тебя. Я боюсь тех аффективных состояний, в которые ты впадаешь и делаешь меня сливным бочком. Не знаю, был ли ты когда-нибудь на моем месте, но, судя по твоим родителям, конечно, был. Я боюсь тебя, и это совершенно выматывает и лишает отношения того волшебства, которое было прежде. Еще отношения разрушают пустые обещания. Пойми меня правильно. Я очень верю, что ты хороший человек. Но чтобы сохранять спокойствие и веру в наше счастливое будущее, мне приходится энергетически из наших отношений выходить и смотреть на все со стороны, становиться тебе другом в каком-то смысле. Я чувствую большую опасность для наших отношений». В кармане вибрирует телефон. Павел видит, что звонят с незнакомого номера. Поднеся аппарат к уху, он слышит: «Красивая». «Кто это?» — спрашивает Анна. «Неважно», — отвечает Павел и убирает телефон обратно в карман. «Ань, милая, мне просто нужно немного времени, чтобы все разгрести. Кратыш, мне очень грустно без тебя. Мы сейчас упускаем наши прекрасные дни. Зачем ты оплакиваешь то, что не прошло? Да, сейчас много сложностей. Да, я пропустил удар от жизни, но просто дай мне время все поправить. Доверься мне, милая. Ну, какой у тебя план теперь? Горевать одной? Сожалеть, что не все получилось идеально? Оплакивать нас, заживо погребенных? Подшивать к делу только ошибки и сложности? Вскочить в новые отношения и обманываться, что они сразу и на первом этапе будут лучше, чем у нас? Сомневаться, что я не могу понять ошибки и измениться? Сердиться за то, что я несколько раз сорвался? Кратыш, смотри. Павел вновь вытаскивает телефон и находит фото, на котором они в обнимку сидят на траве. Посмотри. Давай сделаем еще миллион таких фотографий, а не удалим. У нас было столько счастья и столько еще впереди, но теперь без всяких моих проблем. Я обещаю, я все разрулю. Да, у нас не получилось идеального начала, да, в первый наш год сразу ворвались сложности, но разве так не бывает? Да, фальстарт случился, я рванул чутка раньше до выстрела, потому что жизнь сказала нам: «Ребята, давайте я вас чуть-чуть проверю». Поверь, на мое поведение сейчас влияет много внешних факторов. Но даже если такие сложности когда-нибудь повторятся, и даже если они будут масштабнее, ты не узнаешь о них. Ань, слушай, у тебя красивый, классный, веселый, умный, чуткий, успешный, уверенный в себе, трепетный и нежный парень, который, к тому же, видит свои ошибки и поправляет их, и делает работу над собой в самые короткие установленные ГОСТом сроки. Но чего ж ты вообще себе думаешь, а? Паша, пожалуйста, ты сейчас делаешь только хуже. Ты знаешь, что такое агрессивное поведение? Это не только когда на тебя орут твои пьяные родители. Это любая ситуация, в которой тебе не оставляют выбора. Я внимательно прочитала все твои сообщения. Я внимательно выслушала тебя. Ты 17 раз пообещал мне совершенно беспроблемное будущее и 16 раз сказал о том, в каких сложных обстоятельствах оказался, но теперь ты точно все исправишь и починишь. Я исправлю. Я понимаю, что ты очень хочешь, я вижу это. Я также знаю, что слова — твоя главная сила и оружие. Не в плохом смысле. И я восприимчива к словам. Мне хочется верить, что ты спокоен. Я не считаю, что ты болтун или пустомеля. И я верю в искренность всего, что ты говоришь, и в намерение. Но на другом конце провода есть еще один человек. И этот человек — я. Я не знаю, это какой-то болезненный парадокс. Все слова, да и даже действия, правильные, и звучат прекрасно, а ощущаются пугающе. Я не нахожу слов, чтобы тебе объяснить. Я не понимаю, почему мы не можем быть вместе, как раньше. Потому что в отношениях есть не только твое чувство, желание, стремление, твои сложности и процессы решения задач или исцеления. Есть еще и я. Со своей какой-то динамикой, желаниями или нежеланиями, тоже процессами психологическими. Я понимаю, но что мы теперь будем делать? Думаю, постараемся восстановить контакт. Вдруг говорит Анна. Правда? Да. Павел чувствует невероятный прилив сил, чистое счастье. Он понимает, что это самые важные и нужные слова, которые он мог бы услышать. Надежда — разрешенный допинг. Теперь он не сомневается, что справится и со слонами, и с угрозами, и с родителями, и с клеветой. Одно только то, что Анна верит в их любовь, окрыляет. Он спрашивает, можно ли обнять ее, и она говорит «да». Павел утыкается носом в ее шею и стоит так, кажется, несколько минут. «Ты сделала новую татуировку?» Обратив внимание на ее руку, спрашивает он. «Да». «Почему сердечко?» «Ты же говорил, что никто никогда не будет любить меня так, как ты. Я решил сделать ее на память». «Очень красивая. Я буду очень ждать сообщения от тебя», — отходя, говорит Павел. Я знаю. На прощание отвечает она. Постановление Министерства финансов. Немедленное введение налога на слонов. В целях компенсации затрат на поддержание городской инфраструктуры, связанной с содержанием животных, Министерство финансов постановляет незамедлительно ввести налог на содержание слонов. Объектами налогообложения становятся все животные, попадающие в категорию «слоны» и находящиеся на территории страны. Исполнением данного постановления займется специально созданная 28 по вертикали, 7 букв, Оргбюро и слоновая инспекция при МВД для внутреннего пользования. Павел сосредоточен. Он старается не терять времени. Аванс, который выдает любимая, требует решительных действий. Он разделяет проблемы и решает их одну за другой. Он уверен, что Анна будет гордиться тем, как он технично все разрулит. Павел чувствует, что время пришло, хотя кажется, будто общество беспрекословно принимает происходящее, нет никаких сомнений, недовольство растет. Пусть и на кухнях, но люди все чаще соглашаются, больше так продолжаться не может. Теперь Павел не сомневается, количество его сторонников хватит, чтобы разрешить ситуацию. Кроме этого, он впервые признается себе. Сначала он хочет разобраться со слонами, а после с бешеными собаками из МВД. Выступая в барах, которые все еще не боятся его пускать, Павел предлагает учредить фонд, который позволит выстроить несколько резерваций для слонов и собрать внушительное количество денег. Павел демонстрирует пришедшим навстречу соратникам проекты резерваций и свой план. Известно, что слоны боятся пчел. Обладая прекрасной памятью, они избегают мест, где в большом количестве роятся насекомые. По задумке Павла, на севере города возле тысячи ульев будут установлены сотни дымовых пушек, которые погонят пчел из города на юг. Кроме этого, по всей столице будут высажены растения, которые особенно любят насекомые. Павел понимает этическую проблему использования пчел, поэтому предлагает задействовать их лишь на первом этапе и тотчас оставить в покое. Дальше огромные расставленные повсюду ретрансляторы должны начать воспроизводить монотонный протяжный гул, который слоны будут принимать за жужжание пчел и, пугаясь, покидать город. Нельзя вызывать у огромного количества животных панику, поэтому работа будет проводиться медленно, квартал за кварталом. Между тем давление не прекращается. Одни и те же неизвестные люди приходят на все его встречи, преследуют в городе и поджидают у дома. Пройдя в комнату, Павел замечает, что мебель переставлена, а вещи в шкафу развешаны в другом порядке или вовсе разбросаны по комнате. Неизменен здесь только растущий день ото дня слоненок. Иногда в дверь звонит незнакомый человек, и когда Павел открывает, он не уходит, но и ничего не говорит. Мужчина просто стоит. «Что вам нужно?» — спрашивает Павел. Незнакомец не отвечает. Словно по расписанию прилетают угрозы. Теперь Павел почти не замечает их. В этот момент он больше беспокоится об Анне. Павел опасается, что любимая узнает о давлении и вновь испугается, но не за него, а за себя. Павел переживает зря. Анна так никогда о них и не узнает. Она опять не пишет. Качели. День, два, три. Анна винит себя за то, что зачем-то продлила его мучения. Она не собиралась восстанавливать контакт и твердо убеждена, что с этим нервным парнем у нее ничего не выйдет. Пока хватает терпения, Павел убеждает себя, что любимой просто нужно время, потому что события последних дней сильно повлияли на нее. Павел верит, что все будет хорошо, ведь Анна так сказала, а потому старается сосредотачиваться на выступлениях и уборке в родительской квартире. И все же, по уши влюбленный, спустя неделю он не выдерживает и приглашает Анну на кофе. В ответ приходят такие слова. «Павел, привет. Это мое последнее письмо. У меня было много времени, чтобы принять решение. Я прислушивалась к себе и к тебе. Как мне кажется, я сделала все, что могла. Возможно, я взяла себе слишком много времени и продлила твои мучения. Я прошу у тебя прощения за это. Я не хочу продолжать наши отношения. Причина простая. Я не хочу. Я бесконечно тебе благодарна за то прекрасное время, которое у нас было, за всю любовь и тепло, за интерес, который ты мне дал. Я очень надеюсь, что ты проявишь уважение к моему решению, оно окончательное, и не будешь писать, звонить, искать встречи или ждать меня. Анна». Работая до раннего утра при свете лампы, София перечитывает рассказ, который на прошлой неделе, вновь вспомнив о нем, потребовал Александр. Внося последние правки, делая это так, как сделал бы он, София чувствует, что испытывает животный страх. Ей кажется, что если не сегодня, то уж в конце недели точно, как в романе «Мне нравится», муж во что бы то ни стало найдет себе молодую порноактрису и бросит семью. София готова делать все, что он потребует, готова прощать ему любые выходки, только бы не остаться одной. Ей кажется, что в этот момент мир остановится. Она не представляет себе, как можно жить без человека, за которого вот уже несколько десятков лет она пишет книги. Из интервью газете «Хобот литературы», которая никогда не выйдет. «София, почему вы все-таки столько лет писали за своего мужа?» «Потому что у него был настоящий талант». Ну, вот вам и ответ. Вот почему Анна бросает Павла. Страх стать матерью и всю жизнь прожить с одним мужчиной гораздо сильнее, чем перспектива потерять настоящую любовь. Аноним. Видно, что автор книги не любит Анну. Поэтому я, как читатель, не смог подключиться к тому, что ее любит Паша. Она не наделена чертами, за которые ее можно любить. Она плоская. Автор только обличает ее всю книгу. Из-за чего факт Пашиной любви к ней в моих глазах... декларация. И Анна от этого получается совсем пустой, нарочитый, гротескный. И Пашины страдания очевидно декларативно, но не очевидно по-настоящему, потому что из-за плоскости Анны мы не можем нырнуть в Пашину любовь. Вадик. Конечно, не любит. Она же его дочь. Аноним. София нажимает на кнопку «Печать», и стоящий рядом с компьютером принтер начинает выплевывать новый рассказ известного автора. Проверка связи. Дождь усилился, встал стеной. Сильный ветер подговорил ставни, и те принялись хлестать дома. Закружились мокрые листья, переломанные хрупкие ветки покатились по горной дороге, что вела вниз. Вошедший в импровизированный штаб рядовой стряхнул с балоньи воду и, осмотревшись, заметил, что в большой палатке остался лишь капеллан. Сгорбившись над кастрюлей, священник макал картофель в расплавленный сыр. «А я больше люблю с хлебом», — громко заявил рядовой. «Нет ничего вкуснее, чем фондю с грушей», — не поднимая глаз, ответил капеллан. Продрогший рядовой сделал несколько шагов к центру палатки, взял кофе и объявил, что эвакуация закончена. Все дома пусты. Нелегкая была неделька, но наша армия показала себя с лучшей стороны. Каким бы разрушительным ни был оползень, никто не пострадает. Рядовой гордился собой и ждал похвалы священника. «Вы сказали, что эвакуировали всех, значит, вам удалось убедить и его? Вы про того сумасшедшего комика?» «Я не думаю, что он сумасшедший». «Нет, он пожелал остаться в своем шале. Мы эвакуировали всех, кроме него». Человеком, о котором теперь говорили рядовой и капеллан, был известный стендап-комик. Несколько лет назад он переехал в деревушку и с тех пор вел затворнический образ жизни. Иногда, обсуждая замкнутого соседа, местные жители вспоминали, что несколько лет назад мужчина приехал не один, а с очень красивой женщиной, которая, впрочем, совсем скоро покинула деревню и больше не появлялась. Когда неделю назад геологи предупредили, что подошедший, но остановившийся аккурат над деревней оползень в ближайшее время непременно уничтожит все и вся, нелюдимый мужчина оказался единственным обитателем коммуны, отказавшимся покидать свой дом. «Быть может, в будущем, — заявил один из геологов, — мы научимся предсказывать время схода с точностью до минуты, но пока на календаре такой-то год, мы способны говорить лишь о том, что катастрофа неизбежна. Вам нужно немедленно покинуть деревню». «Но я не могу», — спокойно ответил комик. «Могу я поинтересоваться, почему?» — с уважением и интересом спросил геолог. «Я жду звонка». «Должно быть важный звонок», — шутили собравшиеся в экстренном штабе полицейские и военные, решая, стоит ли рисковать людьми, чтобы арестовать комика ради его же блага. «Должно быть действительно важный», — подумал капеллан и попросил дать ему возможность поговорить с мужчиной. Собравшиеся рассудили, что хуже не будет, однако посоветовали торопиться. Дом комика стоял на краю деревни и в случае исхода оползня оказался бы под тоннами камней и земли первым. В то ясное утро погода была на удивление мирной, и, поднимаясь в гору, полковой священник думал, что вполне возможно все обойдется. Оползень всю жизнь будет нависать над деревней и станет для местных жителей своеобразным вулканом, который каждую минуту будет напоминать о бренности бытия. Стучать не пришлось. С двумя чашками кофе в руках известный комик встретил священника на лужайке перед домом. «Я увидел вас издалека, святой отец. Пришли меня уговорить?» «Хотел поговорить с вами. Вы действуете в интересах Бога или государства?» «Бог любит нашу страну». Капеллан сделал несколько глотков и, переведя взгляд на выросший над домом массивный каменный нарост, спросил: «Почему вы не хотите покинуть дом?» «Я уже говорил вашим заботливым друзьям из полиции, что жду звонка». «Быть может, вы могли бы перенести разговор на другую дату или поговорить с соседней деревней, куда оползень не дойдет?» «Нет, дорогой капеллан, она сказала, что перезвонит на этот номер». «Кто она, если я могу спросить?» «Моя любимая». «Вы отказываетесь покидать деревню, потому что ждете звонка любимой женщины?» «Да, святой отец». «Могу я задать вам еще один вопрос?» «Конечно, дорогой капеллан». «А как давно ваша любимая обещала вам перезвонить?» 675 дней назад». Капеллан вновь посмотрел на гору, которая, хотя и завораживала, никак не дотягивала до того, чтобы однажды быть запечатленной на открытке, которую тоскующий по женщине мужчина опускает в желтый почтовый ящик. «А почему бы вам самому ей не позвонить?» «Она сказала, что ей нужно побыть одной». В то утро капеллан больше ничего не спросил. Поблагодарил за кофе и попрощался. Спускаясь вниз, священник думал, что любовь — бесценный дар, А этот комедийный актер, вне всяких сомнений, очень счастливый в своем несчастье человек. Сообщив генералу, что уговорить мужчину не удалось, капеллан выслушал несколько солдатских шуток, но зацепился лишь за слова сидевшего поодаль майора. «Должно быть, этот комик крепкий малый. Давно известно, что молчание и игнорирование человека приравнивается к физическим пыткам. Мы в разведке прибегали к этому способу лишь в самых редких случаях». Теперь, когда промокший насквозь солдат согревался кофе, капеллан подумал, что нужно еще раз позвонить несчастному мужчине и попытаться спасти его. «Могли бы вы передать мне телефон, рядовой?» «Думаю, что в этом нет необходимости. Ураган повредил кабель, здесь нет связи». «Погодите, но если повреждена телефонная линия, значит, она не сможет позвонить ему». Вдруг осознав всю сложность и горечь ситуации, произнес капеллан. «Можно подумать, она собиралась», — съязвил рядовой. «Безусловно», — обрезал священник. «Нужно немедленно восстановить связь». «Ради одного человека?» «Ради двух». Не дожидаясь новой злой остроты, капеллан схватил накидку и отправился в сторону шале. Теперь, взбираясь в гору, он думал не о мужчине, который ждал звонка, но о его возлюбленной. Какая боль сковывает ее? Что придает ей силы не звонить? Постучавшись, капеллан толкнул дверь и увидел гостиную, которую освещало несколько свечей. «Хотите вина, дорогой капеллан?» «Погода ухудшается. Я пришел сказать, что телефонная линия повреждена. Даже при большом желании ваша любимая не сможет дозвониться. Думаю, вам нужно проявить благоразумие и спуститься вниз». «Пожалуй, вы правы, дорогой капеллан». Покорность, с которой вдруг заговорил известный комик, обрадовала и одновременно огорчила священника. Что было в этих словах? Страх, покорность, отчаяние. Мужчины вышли на улицу и еще некоторое время, будто навсегда прощаясь с деревушкой, пытались рассмотреть утопающую в темноте гору. Наконец, известный комик взял капеллана под руку, и оба молча тронулись вниз по скользкому гравию. Дождь усиливался, небо освещали молнии и гремел гром. Ветер свистел с новой силой, в унисон ветру гудел лес, но даже этот хор не в силах был заглушить трель раздавшегося вдруг над деревушкой телефонного звонка. «Так это она звонит?» «Соня». «Нет, думаю, проверяют связь». «Добрый самарянин». Несколько недель Павел не выходит из дома. Полное уничтожение и отмена. 8 по вертикали, 11 букв. Аннигиляция. Каждый день боль, словно моль, проедает дырки в груди. Призрак без замка, дракон без принцессы. Павел знает, что должен действовать и прогонять слонов, что в это самое время животные продолжают громить город. Однако, будто сорвавшийся и травмировавшийся акробат не находит в себе сил подняться с кровати и покинуть мансарду. Решка без орла — настоящее без будущего. Горевание Павла так удивляет слоненка, что тот переходит из крохотной гостиной в спальню и протискивается между кроватью и стеной. Когда Павел закрывает глаза, слоненок обращается к нему. «Говори с ней, она слышит тебя». «Как? Если мы даже не разговариваем?» «Это называется квантовая запутанность», — объясняет слоненок. Явление в квантовой физике, когда две субатомные частицы остаются глубоко связанными, даже если их разделяют миллиарды световых лет. Атомы, которые раньше взаимодействовали, продолжают влиять друг на друга, даже если их разделить? Именно. Она все-все слышит, Паш, не сомневайся. И всю мою любовь, и все мои шутки, и даже то, как ты сейчас храпишь. Проснувшись, Павел плачет. Несколько недель он не может есть. Слезливый клоун. Перевернувшись на спину, загородив весь мир телефоном, он часами перечитывает сообщения и письма от Анны. Павел смотрит на желтый браслет, который она ему подарила. На застежке выгравированы первые буквы всех городов, в которых они успели побывать. Их много. Павел вспоминает каждый. Будто оживляя видео, он воскрешает моменты на берегу моря, когда они болтали о благоразумии и чудесах, об искусстве, об истории. Он вспоминает, как они читали гороскопы и смеялись, как обнимались и целовались. Павел вспоминает лица Анны. Сонные, румяные, с кудряшками и убранными назад волосами. Лицо грустное и улыбающееся, лицо светлое и родное. В эти дни он носит только две майки, те, что они вместе выбирали. Павел вспоминает, как вместе примеряли их, и как Анна вновь и вновь целовала его в примерочной, забираясь словно крючком кончиком языка под его верхнюю губу. Павел вспоминает теперь, как часами они отгадывали сотни вопросов в кроссвордах. Два по вертикали, семь букв, вид военных действий, основанный на защитных действиях вооруженных сил, применяется с целью сорвать или остановить наступление противника. Оборона. Это легко. Пять по вертикали, шесть букв. Изображение идеального общественного строя в прошлом или воображаемом будущем. Утопия. Павел вспоминает, что Анна любит сравнивать людей с кроссвордами. Мы также противоречивы. У нас переплетаются самые странные вещи и слова. Мы сложные. Каждый человек только наполовину, а то и меньше, разгаданный кроссворд. Павел пытается понять, в каком слове допустил ошибку. Его ошибка в том, что он не чувствовал, что она его никогда не любила. Аноним. Любовь не выдрессировать. Время останавливается, любимая выпархивает из клетки, и не в силах справиться с разлукой, Павел вспоминает каждый лифт, в котором они весело фотографировались, как в фотобудках. Одну за другой Павел пролистывает фотографии, которые снимались день за днем, и не может понять, в какой момент все пошло не туда. Стараясь найти собственную ошибку, он перебирает причины. «Быть может, дело в том, что я напугал ее своей любовью, что много требовал, что хотел детей, что слишком часто писал. Нет, дело в том, что я беден, что никогда не смогу поддерживать уровень ее жизни». Или, быть может, причина в том, что был слишком откровенен с ней, и мою чуткость она приняла за слабость. Все эти люди, с которыми она общается в своих болотах, все эти мужланы, рвачи и министры, неужели и откровенность мою она тоже приняла за слабость? Неужели мне нужно быть грубым, как весь этот 31 по горизонтали, 5 букв? Сброд. Неужели нужно было материться, говорить, как они, чтобы Аня чувствовала, что на меня можно положиться, что я успешен и силен. Неужели и правда она так представляла себе смелость? Нет, нет, нет. Походу, и правда нужно было, а то хули сиськи-то мять. Антон. Для меня этот момент оказался очень неправдоподобным. С одной стороны, автор описывает нам героя, который готов сражаться с системой, а с другой стороны, лежит дома и рыдает из-за какой-то не самой выдающейся девахи. Топовый поклонник. «Я хочу сказать...» — три восклицательных знака. что ваш добрый самарянин выкладывает не все части книги. 3 восклицательных знака. Я читала печатную версию и здесь почему-то не увидела отрывков, в которых автор описывает Анну. Из того, что я прочитала на форуме, складывается ощущение, что она почти отрицательный персонаж. А между тем Павел же влюбляется в нее не просто так. 3 восклицательных знака. У нее совершенно удивительное сердце. Анна веселая, остроумная, начитанная, действительно талантливая актриса. У нее вообще-то 2 высших образования. Она мудрая, очень правильная в ценностях. Разве здесь, на форуме, вы все это читали? Между прочим, в книге этому посвящено сразу несколько глав. Да, у Анны есть свои страхи, да, она действительно не может полностью реализовать себя, потому что с самого детства живет в условиях, когда в этом нет необходимости, но это и мучит ее. Соня. Так наоборот, это очень круто, что он в нее влюбляется, в ленивую, в пустую, в такую, какая она тут. Любовь, она же случайность, она никаким образом не может быть подвержена логике. Аноним. Ну, я не выкладывал здесь отрывки про нее, потому что лично мне показалось, что они не очень-то влияют на сюжет, и вообще эта книга все-таки не про любовь, а про то, что слоны пришли в город. Любовная линия здесь, мне кажется, так, для женщин. Добрый самарянин. Слушайте, как вы все не понимаете, что она бросает его ровно потому, что не может реализовать себя? Для нее же это момент, когда она предъявляет себя миру и доказывает самой себе, что она хоть что-то из себя представляет. Эта Аня не может оторвать задницу от дивана, чтобы устроиться на работу. Не может ничего сделать, зато она может взять и бросить хорошего и известного парня. Разве не поступок? Разве не событие в жизни без событий? Это расставание, самореализация и самоутверждение для нее. «Твоя госпожа, 2022». Господи, какой бред. Неизвестный пользователь. Все с ней очень понятно. У нее комплексная детская травма. К сожалению, с этим нужно работать годами. Дело в том, что если с этой травмой не работать, в организме происходят химические процессы, как у наркоманов, когда нужно находить повторяющуюся боль. Дело в том, что тихое счастье для таких людей, как Анна, страшно. В хороших отношениях в один момент ей становится смертельно скучно, поэтому она ищет того, кто будет мучить ее. Унижение нужно ей, как наркоману, доза. Поэтому она и выбирает не самых хороших людей, вроде кинопродюсера, оставляя Павла. Терапевт, запись на консультацию по телефону. Ссылка удалена в связи с правилами сообщества. На самом деле, эта книга о том, что люди боятся жить, боятся сражаться, боятся высказываться, боятся быть похожими на своих матерей, боятся упасть с лошади, боятся признавать очевидное, боятся сознаться в измене, боятся порвать с наркоманами, боятся страдать, боятся попасть в аварию, боятся потерять деньги, которые можно заработать на фильме, боятся поставить запятую не там, боятся сесть не на свои места в поезде, боятся зайти в холодную воду, боятся менять мир вокруг себя, боятся быть трепетными, боятся арендаторов, боятся медуз, боятся петь на улице при прохожих и не оплачивать проезд, боятся дышать, боятся опоздать, боятся прийти раньше, боятся уходить с плохой пьесы в середине спектакля, боятся ошибиться, боятся указать на ошибку, боятся верить, боятся критиков и комментаторов, боятся ходить на родительские собрания, боятся защищать свои границы, боятся переезжать, боятся не бояться, боятся устроиться на работу, боятся занозы, боятся турбулентности, боятся, что она больше никогда не позвонит, боятся признаться, что он все-таки тот, кто ей нужен, боятся войны, боятся показать боятся трогательными, боятся пересолить, боятся говорить на другом языке с ошибками, боятся взять руками лампочку, боятся признаться в ресторане, что еда плохая, боятся, что отчитает тренер в фитнес-клубе, боятся эскалаторов, боятся, что не встанет, что будет не слишком твердым, что другой делает это лучше, боятся собак, боятся написать, боятся поговорить, боятся быть честным, боятся прочитать то, что он написал, боятся нарушить дорожные правила, боятся откладывать плохие книги, бояться пропустить удар, бояться сфальшивить, бояться не угадать с размером и бояться по-настоящему любить. София. Совершенно секретно министру внутренних дел. В связи с вашим распоряжением экстренно подготовлены 3000 койко-мест в больницах, а также значительно увеличено количество хирургических отделений. Подготовлены необходимые медикаменты. Мобильные морги развернуты и готовы к эксплуатации. Отряды специального назначения приведены в боевую готовность. Предполагаемые маршруты движения слонов очерчены и подготовлены. Для внутреннего пользования. Спустя несколько недель Павел наконец говорит себе: «Все, хватит. Любишь? Люби ее, радуйся за нее, жди ее, надейся на встречу и разговор, пока сердце будет биться, люби, но вставай и делай то, что должен». Павел рассылает сообщение соратникам и предупреждает, что начинается активная фаза действий. Однако, прежде чем перейти к оговоренному плану, он должен предупредить черную самку. Ангар, как всегда, открыт. Изменилось здесь только то, что над слонихой будто бы специально висят длинные люльки, которых он раньше не замечал. Подойдя к черной самке вплотную, теперь она не боится его, прежде чем поведать свой план, он гладит ее хобот. Павел готовится выложить свои мысли, однако в этот момент в ангаре загорается ослепительный свет, и сверху слышится знакомый голос. «Надо же, какие люди!» Подняв голову, Павел видит в висящей люльке Макса. «А мы, честно говоря, думали, что ты, Павлуша, еще страдаешь». «Это не ваше дело». «И что ты в ней нашел, а? Ни души, ни бедер!» Положив руки в черных перчатках на поручни, со злой улыбкой говорит Макс. «Если вы хотите продолжить оскорбление, почему бы вам не спуститься ко мне и не поговорить как мужчина с мужчиной?» «Ах, оставь эти бравые разговоры для народа! И все же, что заставляет тебя прощать ей измены?» Вопрос этот поражает, как молния. Павел чувствует, будто разряд электричества бьет в грудную клетку. «Нет, нет, нет», — тотчас говорит себе Павел, — «ты не можешь ни секунды сомневаться в любимой. Ты не можешь поддаваться лжи. Ты же сам знаешь, что Анна никогда бы тебе не изменила. Ты же сам знаешь, что если бы она захотела быть с кем-то другим, то не обманула бы тебя, а призналась бы во всем. Она — честный человек. Ты же знаешь ее». Видишь, как легко засомневаться в любимой. «Вот и пойми теперь, как тяжело было ей, когда она смотрела на всю ту грязь, что выливали на тебя». «Неужели тебе все равно, Паш? Неужели ты закроешь глаза на то, что совсем недавно она говорила тебе, что любит, а теперь уже кувыркается с другим, зная, как тебе тяжело, зная о давлении, которое оказывают на тебя? Неужели тебе нужна женщина, которая выбирает поддерживающего нас молчуна?» «Я не верю вам. Аня бы никогда так не поступила». «Хочешь взглянуть на видео или на фотографии?» «Хочу убить тебя!» — кричит Павел и рвется к лестнице, но несколько выскочивших из-за палет полицейских тотчас сбивают его с ног и валят на землю. «Ты дурак!» — все так же надменно, наслаждаясь собой, словно выступая с трибуны, продолжает Макс. «Все проблемы в жизни из-за таких, как ты. Тебе кажется, что ты видишь больше, но ты слеп, как крот. Твоя милая изменяет тебе с торчками-продюсерами, а ты все возносишь ее до небес». Павел зажмуривается и старается не слушать. Он знает, что до него Анна действительно встречалась с каким-то парнем из мира кино, но... Нет, нет, нет, она бы так не поступила. Она говорила, что любит меня, она знакомила меня с родителями. Она бы в конце концов призналась, что хочет быть с другим человеком. Это же несложно. Так поступают честные люди, а она именно такая. Это же так просто сказать: «Паша, я возвращаюсь к другому человеку». Анна никогда бы не стала врать. «Ты думал, что ей нужна забота, но она, как и ее мать, созависима. Ей нужно, чтобы на нее плевали. Ты заботился о ней, показывал, какой может быть настоящая любовь, но она блокирует тебя и бежит за тем, кому нахер не нужна. Паш, твоя любимка выбрала чувака, который даже не говно, а просто насрано». «Сволочь!» — пытается прокричать Павел, но полицейский ботинок, что есть силы, прижимает его к бетону. «Я всего лишь излагаю тебе факты, мой дорогой. Макс на мгновение замолкает. Павел не может повернуть голову, но понимает, что несколько человек что-то готовят в том месте, где стоит черная слониха. «Приступайте», — приказывает Макс, и Павел слышит, что животное чем-то обливают. Павел пытается повернуться, но нога еще сильнее прижимает его к земле. Спустя мгновение Павлом овладевает ужас. Сначала он чувствует запах бензина, а секундой позже слышит, как несколько канистр с характерным звуком падают на бетон. «Поверните его», — приказывает Макс. Павел все еще прижат к земле, но теперь, когда кто-то поднимает его голову за волосы, видит облитую бензином черную самку. Животное, кажется, не понимает, что сейчас произойдет, и принимает топливо за грязную воду, а все происходящее — за банное баловство. «Прошу вас, не делайте этого!» «А мы и не хотели. Но тебя же было не остановить». «Прошу вас!» Макс достает зажигалку, которую Анна когда-то подарила Павлу, щелкает и бросает вниз. Павел кричит, но ботинок несколько раз, что есть силы, бьет его по зубам. Животное вспыхивает и дергается с места. За секунду языки пламени добираются от ног до хобота, и пылающая слониха принимается хаотично бегать по ангару, разнося все на своем пути и распугивая полицейских, которые ждут теперь команды от стоящего в люльке Макса. Животное яростно ревет и крушит палеты. «Уходим!» Слониха падает на бок, прямо на канистры с бензином, которые под ее весом сплющиваются, и пожар разгорается с новой силой. Полыхает. Павел, которого начинают поднимать и оттаскивать, чувствует жуткий запах и видит, как трескается и лопается слоновья кожа, выпуская наружу страшную жидкость. Слониха продолжает яростно и отчаянно выть, пытаясь встать на ноги, но огонь не дает ей подняться. Повернувшись, Павел видит, что теперь горит большая часть склада, и сработавшая пожарная сигнализация начинает заливать его. Несмотря на это, пламя быстро перекидывается с коробок на коробки. Пахнет копотью и гарью. Ангар нагревается и наполняется едким, невыносимым дымом. Неистов и упрям, гори, огонь, гори. Вытащив Павла из ангара, его запихивают в полицейскую машину, и Макс приказывает сообщить государственным журналистам, что убийца черной слонихи задержан на месте преступления. Лично мне в этой сцене чего-то не хватило. Можно было бы прописать ее и лучше. Неизвестный читатель. Ой, слушай, иди-ка ты нахер. Автор. Слоны выходят на рассвете. Могущество траура. Последняя почесть. Величественная процессия. Большие и малые, самцы и самки, из квартир, из парков, из музеев и концертных залов, медленно, но устремленно и послушно, гордой чередой скорбно двигаются к месту, где погибла черная слониха, и куда каждый теперь несет в хоботе сорванные цветы. Единый поток. Многоголосое молчание. Город готов, он словно приглушен. Перекрыты все улицы и проспекты, ведущие в порт. Впрочем, едва ли нашелся бы теперь безумец, рискнувший воспрепятствовать скорбящим слонам. Без молитв, всхлипов и слез, один за другим, величественно, за шагом шаг, тысячи горюющих животных бредут к выгоревшему ангару, где отброшенных поверх пепелища гвоздик, словно разбрызганные по свежей сочной траве яркие капельки крови, возвышается цветочный курган. Со всего города тысячи слонов топают к месту упокоения черной самки, и достоинство, с которым они прощаются с погибшей, завораживает. демонстрируя солидарность, которой люди могут лишь позавидовать, слоны двигаются бесконечной чередой. Великая скорбь непрерывного потока. В тишине утра слоны все идут и идут. Они подходят к могиле, возлагают цветы и склоняют огромные головы. Над сгоревшим ангаром висит несколько вертолетов, один полицейский и три телевизионщиков. Прильнув к экранам, люди смотрят на медленно идущих слонов в прямой трансляции. И те взрослые, которым посчастливилось жить на нужных улицах, ставят детей на подоконники, когда животные проходят мимо их домов, чтобы те сохранили этот невероятный момент в своей памяти навсегда. Анна смотрит прямой эфир вместе с родителями и думает, что ненавидит Пашу. Возложив цветы, слоны не уходят из порта. В радиусе десятка километров нет теперь ни одного пустого участка, который не занимало бы тихое, страдающее животное. Журналисты, которые ведут репортаж с места событий, предполагают, что на этом церемония должна закончиться. Однако приглашенные в студию зоологи объясняют, что впереди еще несколько дней оплакивания, потому что слоны, как и люди, расстаются тяжело и долго. Так и случается. Животные не уходят. Словно вкопанные, будто памятники печали и памяти, слоны остаются на своих местах и теперь начинают трубить о боли. Несколько дней без остановок, будто сирена тревоги, слоновьим плачем над городом непрерывно тянется болезненная нота утраты, вынести которую с каждой секундой становится все сложнее и сложнее. Анна беспрерывно рыдает. Ей очень жаль себя. Об этом не говорят по телевизору, но передают из уст в уста. Тут и там, не в силах выносить проявление животного горя, разрываются и останавливаются человеческие сердца. Не понарошку, но взаправду. Утром, в полдень и на закате слоны не молчат о своем горе. Лишь на седьмые сутки вдруг воцаряется тишина. Люди прилипают к окнам и выдыхают с облегчением. Зря. Слоны встают на ноги. Начинается то, о чем знают зоологи и правоохранители, но не предупреждают ни дикторы, ни журналисты. Животные принимаются мстить, разрушая все на своем пути. Натуральный, без примесей, гнев. Возмездие великанов. Все так же медленно и последовательно они растаптывают все, что попадается на пути. Машины, газетные ларьки и магазины, дорожные знаки, светофоры и фонтаны. То тут, то там в городе начинаются пожары, но никто теперь не осмеливается выбежать на улицу, чтобы потушить их. Пожарным бригадам отдан приказ оставаться в частях и не препятствовать отмщению. Шаг за шагом, метр за метром, слоны крушат город. Кара. Словно на шампуры, на бивни насаживаются рекламные плакаты и бездомные собаки, заборы и, не кстати, выбежавшие на улицу дети. Слоны ревут и ломают дома, затаптывают кирпичи и жизни. Словно тяжелые плети, хоботы бьют по крышам, микроавтобусам и головам матерей, по окнам и судьбам. Над городом поднимается пыль и дым. Слоны хватают женщин и мужчин, швыряют их на землю и после укрывают песком. Животные, которые идут следом, не переступают бездыханных горожан. и уже через несколько минут втоптанные в землю раздавленные человеческие тела напоминают ростовые фанерные фигуры. С красными от крови ногами животные замешивают алую краску в землю. И нет теперь силы, способной и желающей их остановить. Наблюдая за происходящим из окна своего кабинета, министр внутренних дел велит всем подразделениям быть в боевой готовности, но до приказа не двигаться с места. Слоновьему маршу не препятствуют. Горожане знают, что животные берут свое. Око за око, зуб за зуб. Постоянно получая сводки, Макс знает, что на данную минуту жертвами слоновьего марша стали по меньшей мере несколько тысяч человек. Точную цифру назвать сложно, но, судя по всему, предсказатели из аналитического отдела оказались правы. «Нужно будет их премировать», — думает министр. К вечеру животные возвращаются в дома. Анна еще смотрит трансляцию, когда заходит их слон. Он медленно шествует в гостиную и занимает привычное место. Анна впервые встает с дивана и подходит к животному, чтобы погладить его. Ей хочется принести слону воды и попросить прощения. Словно тараканы по городу разбегаются агенты тайной полиции. 29 по вертикали, 6 букв. Облава. Двигаясь по списку, который был давно и тщательно составлен, одного за другим они задерживают Пашиных сторонников. 18 по вертикали, 5 букв. Апорт. Заказанных предателей ищейки должны принести в зубах, словно палку. Пока агенты тайной полиции исключительно хорошо делают свою работу, в город входят военные, отлично подготовленные, состоящие из 3-4 рот. 26 по горизонтали, 8 букв. Батальон. Возле каждого слона стоят теперь несколько охраняющих его солдат в 13 по горизонтали, 8 букв. Камуфляж. Детей вновь ставят на подоконники. Тем, кому еще вчера показывали слонов, теперь приказывают смотреть на соседей, которых запихивают в полицейские машины. Запомни, это они во всем виноваты. Понимая, что напуганным гражданам нужно выплеснуть эмоции, министр внутренних дел издает секретное распоряжение не чинить препятствий самосудам. Однако требует донести до каждого жителя столицы, что прежде чем начать охоту на врагов народа, следует перевести дух и выслушать обращение лидера нации, который выступит с минуты на минуту. Появившись в кадре, глава государства приносит самые искренние соболезнования. Сложно представить, что в эти минуты чувствуют животные, потерявшие своего лидера. Невзрачный человек заявляет, что в связи с убийством черной слонихи страна столкнулась с настоящим вызовом, однако действия животных понятны, и подобные трагедии, увы, иногда случаются. Нужно оставаться сильными и перетерпеть. Лидер нации заявляет, что убийца черной слонихи найден и предстанет перед судом. Кроме этого, уверяет глава государства, будут арестованы и все его сообщники, чьи действия привели к тому, что произошло. Во второй части выступления лидер нации заявляет, что в связи со случившимся возникла острая необходимость внести правки в Конституцию, для чего будет организован общенациональный референдум. Глава государства убежден, что статьи 2 и 3 нуждаются в доработках. Отныне, если, конечно, граждане поддержат его инициативу, эти положения будут звучать так. Статья 2. Человек и слон. Их права, свободы и гарантии их реализации являются высшей ценностью и целью общества и государства. Статья 3. Единственным источником государственной власти и носителем суверенитета являются народ и слоны. Народ и слоны осуществляют свою власть непосредственно через представительные и иные органы в формах и границах, определенных Конституцией. К тому же лидер нации твердо убежден, что государственные символы — флаг, герб, гимн — должны претерпеть некоторые изменения. Пока Анна смотрит обращение главы государства, избитому до полусмерти Павлу предъявляют обвинение. Умышленные действия, направленные на возбуждение расовой, национальной, религиозной вражды или розни, на унижение национальной чести и достоинства, действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные группой лиц, либо повлекшие по неосторожности смерть человека, слона или иные тяжкие последствия, разжигание вражды, совершение взрыва, поджога, затопления и иных деяний, общеопасным способом, либо создающих опасность гибели людей, причинения им телесных повреждений или наступления иных тяжких последствий в целях оказания воздействия на принятие решений органами власти, либо воспрепятствования политической или иной общественной деятельности, либо устрашения населения, либо дестабилизации общественного порядка, акт терроризма, организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти или повлекших нарушение работы транспорта предприятий, учреждений или организаций, организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них, создание экстремистского формирования, измена родине. Утром пятницы, как и заведено, Александр отправляется в Министерство внутренних дел. Несмотря на траур, который царит в городе, Макс выглядит как никогда воодушевленным. Он очень рад видеть отца и, отложив очередное донесение, которое для пущей объективности теперь составляет исключительно искусственный интеллект, тотчас протягивает Александру бокал с шампанским. «Ну, о чем твой роман сегодня?» «Да, честно говоря, как-то нет идей в последнее время». «В самом деле, почему?» «Все эти события несколько давят на меня. Не очень понимаю, о чем и как можно писать, когда происходят такие вещи». «Разве что-то особенное произошло?» «Глобально, наверное, нет, и все же, может быть, напишешь обо мне? Как думаешь, я бы мог стать героем твоего романа?» «Я никогда об этом не думал, но если вдуматься, пожалуй, да, вполне. Как бы ты меня описал, пап?» «Думаю, как человека, который сумел сохранить порядок в стране в такое сложное время». «Верно. Это очень точно, пап. Уверен, этот роман мог бы получить много литературных премий». «Ты правда так считаешь?» «Конечно. Нам сейчас очень нужны правильные нравственные тексты с настоящими героями». «Тогда, может быть, я действительно за него возьмусь». «Не откладывай. Ну что ты стоишь? Прошу к столу». За обедом привычно обсуждают спорт и театр. Начинают с легких закусок и телевидения, переходя к балету и литературе. После канапе, тартара, салата и супа подают основное блюдо. Несколько поваров вносят подносы, и Александр, который уже представил себе большую литературную премию, заметно повеселев, возможно, и от шампанского, громче обычного, спрашивает: «Ну, с какое сегодня мясо?» «Слоновье», — спокойно отвечает Макс. Александр несколько теряется, а спустя мгновение, осознав услышанное, и вовсе испытывает шок. «Погоди, это же не что? Не черная самка?» «Нет, что ты, она сгорела дотла. Это слоненок. Был в квартире этого придурка. Мясо слонят гораздо нежнее. Я попросил и потушить, и пожарить, чтоб ты мог сравнить. Вот еще хобот, смотри, отварной. Ты ведь раньше не пробовал?» «Никогда». «Начни тогда просто с боков. Может слегка горчить, могут чувствоваться нотки меди, но в целом наши повара делают большие успехи, потому что мясо, надо сказать, непростое, к нему нужно приноровиться». Александр осторожно надрезает первый кусочек и кладет в рот. «Ну как?» «Насыщенное». «Да, в нем больше коллагена. Но ты сильно не наедайся тоже, еще сердце подадут». Александр не станет его есть, но отнесет сердце слона в ланчбоксе Анне. Весь обед известный писатель не понимает, как правильно себя вести. Слоненка ему почему-то жаль. Александр понимает, что сын проверяет его. И если не мстит, то уж точно, как и в любой другой раз, хочет задеть, чтобы напомнить об обиде, которую несет сквозь жизнь. «Нам бы, наверное, нужно когда-нибудь поговорить, прояснить все. Не может же так продолжаться вечно», — думает Александр, но в который раз не решается. Выпив ликеры и кофе, он встает в надежде, что этот не самый приятный, несмотря на обещание премии, обед наконец закончился. Однако на прощание сын поднимает еще одну тему. «И еще, я решил жениться на Анне». «Ты шутишь?» «Нет, я никогда не шучу. Работа не позволяет». «Но это же будет...» «Это будет что? 33 по горизонтали, 6 букв?» «Инцест». Александр теряется. Он возмущен, ему хочется отругать сына, но он знает, что не имеет на это права. Кругом идет голова. Известный писатель силится что-то сказать, но, кажется, целую вечность не находит нужных слов, пока, наконец, не цепляется за спасительную банальность. «А она любит тебя?» «Аня? Она не мыслит такими абстрактными категориями. Ладно, пап, прости. Сам понимаешь, дела государственной важности. Я сообщу вам о дне свадьбы». Ну вот тут и стало понятно, что Паше конец. «Твоя госпожа, 2022». Это еще почему? Неизвестный читатель. Потому что если вы посмотрите на кроссворд, видно, что остается всего два неразгаданных слова. Нижнее нас не очень интересует, а важно то, что в середине. Ведь оно центрообразующее. И автор вел к нему весь роман. Взглянув на это слово и на возможные варианты, совсем несложно догадаться, чем все закончится. «Твоя госпожа, 2022». «Но мы ведь еще даже не знаем вопроса». Арина Балерина. «А здесь уже и не нужно знать вопрос. 6 букв, 2 ша, 5 о. Как вы уже знаете, я дипломированный этимолог. Слова — моя специальность. Так вот, здесь у нас не так уж много вариантов. Если быть точной, всего 6. Аширов — народный писатель из Центральной Азии, Вшивок, Ишачок и адмирал Ушаков. Едва ли вшитый кусок материи или маленький шаг будут в кульминации нашего повествования, как, впрочем, и деятели прошлого. Так что эти 4 варианта мы отметаем. Верно? Твоя госпожа, 2022. Так, а какие еще 2 слова? Аноним. Эшелон и эшафот. Твоя госпожа, 2022. Но, может быть, обойдется просто эшелоном? Может быть, его этапируют в какую-нибудь дальнюю тюрьму? Арина Балерина. В какую, если все поезда стоят? Твоя госпожа, 2022. Анна долго смотрит в зеркало. Словно трафареты, она накладывает на собственное лицо воспоминания разных лет. Здесь в уголках глаз когда-то не было морщин. Здесь у висков не было седых прядей. Анна разглядывает собственное отражение и думает, как странно устроен этот мир. Все всегда все знают про тебя. Одноклассники знают, что ты за одноклассница. Подруги, что ты за подруга. Бывший муж, что за жена. Соседи знают, какая ты соседка. Критики, какая актриса. Финансовая полиция знает, какой ты гражданин. Гинеколог, какая женщина. По одной брошенной фразе в кафе или на заправке официанты или кассиры знают, что ты за фрукт. Прохожие знают, что ты за горожанка. Читатели, что за персонаж. И два единственных человека, которые не имеют ни малейшего понятия о тебе, это только ты и Паша. Оказавшись в камере, Павел поражается ее размером. «Удивительно», — думает комик, — «люди до сих пор боятся попасть за решетку, хотя здесь гораздо больше свободы, чем на улице. В камере нет слона». Весь день койка пристегнута к стене. Павел может ходить туда-сюда и даже сидеть на стуле, когда к нему приходит адвокат. «Как я могу к вам обращаться?» — спрашивает Павел. «Зовите меня добрый самарянин». «Судя по всему, дела мои не очень, да?» «Если быть откровенным, хуже, чем вы думаете. К обвинению добавлена статья о терроризме. Вам грозит смертная казнь. Более того, на центральной площади уже возводится эшафот. Правда, почему-то круглый». «Круглый?» «Да, если честно, он больше напоминает цирковую арену». «В духе времени». «Ага. Значит, мне осталось всего несколько недель?» «Не думаю. Во-первых, они начнут суд только после референдума. Во-вторых, я намерен сражаться за вас. Расскажите мне с самого начала все, что случилось вчера». «Я отправился в ангар, чтобы предупредить черную самку о своем плане. Я хотел объяснить ей, что жизнь в городе станет для слонов совершенно непригодной, что множество пчел, которые появятся в столице в ближайшие дни, совершенно точно их не порадует. Кроме этого, я хотел показать ей маршруты миграции и рассказать о резервациях, которые мы планируем построить. Так дальше». Дальше в ангаре появился министр внутренних дел. «Министр? Вы уверены, что ни с кем его не спутали?» «Да. Кто-то может подтвердить, что он был там?» «Конечно, там было человек 20 полицейских. Все они смогут подтвердить мои слова». «Сомневаюсь. Так и что произошло дальше?» «Он начал оскорблять Аню, меня. Затем кто-то поджег слониху. Я плохо видел, потому что меня прижимали лицом к бетону. И только в последний момент задрали голову за волосы, чтобы я увидел пылающее животное. Следователь уверяет, что слониху подожгли вашей зажигалкой. Как она могла у них оказаться?» «Это я у вас хотел спросить». «Я не знаю. Но вам не кажется странным, что весь склад выгорел, а зажигалка нет?» «Мне в этом деле многое кажется странным». «Я не убивал ее. Я знаю». «Значит, вы утверждаете, что это сделал министр внутренних дел?» «Да». «Зачем?» «Чтобы подставить меня и объяснить людям, что все беды не от слонов, а от таких, как я. Вы мне не верите? Вы же все сами читали». «Читал». «Тогда почему сомневаетесь во мне?» «Не столько сомневаюсь, сколько размышляю над тем, как вам помочь. Как думаете, есть ли известные люди, которые могли бы поручиться за вас? Не знаю. Может быть, отец Анны. Он будет свидетелем обвинения. Обвинение? Да. Вам нужно подготовиться к этому и держать удар. Может быть, кто-то еще? Не знаю. Наверное, кто-то из комиков. Вряд ли они сумеют расположить к себе судью. Но хоть рассмешат. Поверьте, Павел, смешить, к сожалению, будет по большей части он. И еще вас сильно избили. Нам нужно написать жалобу. Не хочу. Понятно. Хотите, чтобы я что-то передал вашим родителям? Нет. Кому-то еще? Да. Передайте, пожалуйста, вот это письмо моей девушке. В первые дни приходит исследователь, нарушая правила без адвоката. Впрочем, для чего он это делает, не совсем понятно. В отличие от защитника, следователь никаких вопросов не задает. Этому человеку, кажется, все давно известно и понятно, а потому он лишь смотрит на Павла, кивает сам себе и, что-то записав, уходит. Во время часовых прогулок Павел думает об Анне. Оставшись один на один с собой и за решеченным небом, он то и дело говорит с ней. Проходит месяц, два, но нет ни одного дня, когда бы он не сказал ей «доброе утро, коротыша» или «славных снов, милая». Нет ни одной прогулки, во время которой он не говорил бы с ней. Вспоминая слова слоненка, Павел надеется, что, несмотря на молчание, Анна услышит его и не будет волноваться. Он рассказывает о своих снах, в которых целует ее, и о буднях, в которых мечтает услышать ее голос. В эти месяцы он хочет ее успокоить, сказать, что ей совершенно нечего бояться, что он в отличных условиях, и все будет хорошо. Павел думает, что Аня, наверное, тревожится за него. Когда скрипит и открывается окошко камеры, Павел надеется, что надзиратель передаст ему письмо от любимой, но ответ не приходит. Павел же пишет каждый день. Добрый самарянин собирает пачку писем раз в неделю, но в ответ ничего не приносит. Павел боится спросить, видел ли адвокат ее в городе. Павлу страшно узнать, что она гуляет с кем-то еще. «Милая коротыша, к сожалению, в эти дни у нас нет возможности говорить, поэтому я хотел написать, что люблю смотреть, когда ты разговариваешь с другими людьми. Люблю, когда ты первый будто бы случайно целуешь меня. Люблю смотреть, как ты чистишь зубы. Люблю сметану, если она вместе с твоими сырниками. Люблю, когда твои щеки багровеют из-за перепада температур. И люблю прижиматься к тебе и слушать, как бьется твое сердечко. Милая Аня, я так люблю родинку на твоем среднем пальце. Я люблю уткнуться в твой затылок, люблю цвет твоих волос. Люблю встречать тебя в аэропорту и не люблю провожать тебя в аэропорту. Я люблю тебя в шерстяных носках. Люблю твои глаза и пигментное пятнышко чуть ниже. Люблю, доставая карточки из кошелька, всякий раз натыкаться на твое фото. Люблю, когда майка подчеркивает очертания твоей изящной груди. Я люблю, когда ты чихаешь. Люблю, когда ты в синем пиджаке. Люблю, когда ты без синего пиджака. Люблю, когда ты сонная, когда делаешь наши селфи, когда стучишь по столу, как по барабану, прямыми ладошками. Милая Анна, я так люблю слово «упрям» в твоей татуировке. Люблю фотографии, на которых ты смотришь на меня, и очень люблю фотографии, на которых смотрю на тебя. Я люблю смотреть, как ты читаешь. Люблю, когда спишь у меня на плече в поезде или в самолете. Люблю думать о тебе и понимать, что есть еще одно большое, автономное. Люблю без всяких сопутствующих глаголов. Но так как в эти дни мы не можем поговорить, обо всем этом я, увы, пока тебе не расскажу. Павел, кажется, все меньше интересуется делом. Когда приходит адвокат, Павел задает всего два вопроса. Как там Анна и ушли ли слоны? Хороших новостей у доброго самарянина нет. Слоны на месте, об Анне он ничего не знает. Ложь. Министр Анне, в общем-то, нравится. Первое свидание проходит хорошо. Он понятный, предсказуемый и успешный. Букет дарит безвкусный, но кольцо дорогое, с бриллиантом. Будет что показать подружкам и выложить в Инстаграм. Лица любимых Анна не постит. Пока. От Макса веет силой и властью. Разговаривая с ним, Анна думает, что он не будет плакать в концовке фильмов и заваливать телефон сообщениями с вопросами «Милая, куда ты пропала? Я волнуюсь». «Отношения хороши, — уверена Анна, — когда люди самодостаточны. Зачем ей мужчина, который все время беспокоится о ней? Анне нужны комфорт, предсказуемость и свобода. Этот Макс совершенно точно не станет прилипать к ней, как Паша. У нее останется много времени на себя. К тому же Макс ей ровня, это исключает огромное количество проблем, которые были бы с нищим преподавателем философии и комиком. Быт, уверена Анна, разрушает влечение. То, что Паша теперь в тюрьме, наверное, даже хорошо. Во всяком случае, это многое решает. Бывший не будет вечно звонить, требовать объяснений и стоять под дверью. Все последние дни Анна жутко боялась, что Павел опять окажется на крыльце ее виллы и затянет свой тягостный монолог влюбленного. «Это некомфортно», — думает Анна. «Не ее вина, что не получилось. Может, она и хотела бы, но...» Анна никогда не была одна. С 15 лет она всегда в отношениях, без пауз. Желая свободы, Анна непременно с кем-то. Заслуженный мастер созависимости, Анна уверена, что всегда любила. Любила парня в школе, любила еще одного после, и да, любила кинопродюсера, за которым ездила по всему городу, чтобы вытаскивать его из туалетов. Когда появился Павел, Анна была не свободна, но, испугавшись, что потеряет прекрасного нового парня, закончила все по-быстрому с предыдущим. Анна умеет обрубать концы. Анне не свойственно сожалеть. Главное — не быть одной. В начале их отношений ей не сорвало крышу, как Паша, и она этому очень радовалась. Анне казалось, что то, что есть, гораздо лучше и крепче, чем какие-то дурацкие бабочки в животе. Дальше, как ей теперь видится, произошло следующее. Павлом овладела идея вечной, вселенской, невероятной любви и близости, которой ей все время приходилось немного подыгрывать. Анна чувствовала, что в отношениях с Павлом у нее не было возможности проявить себя, потому что, как только она становилась собой, это будто бы угрожало великому чувству. Теперь она не уверена, что это звучит убедительно, но как уж получается. Она так чувствовала. И это совершенно изматывало и лишало отношения того волшебства, которое ей было нужно. Короче, вердикт такой. Если все время нужно соответствовать великой идее, непонятно, когда любить. Анна решает, что с Максом проблем не будет. Он понятная партия, к тому же она уже так долго одна. Поэтому свадьбу играют в той же церкви, где отпевали помазка. На фоне все того же белоснежного слона. Макс стоит в черном мундире, увешанном наградами. Анна в очень красивом и дорогом платье. Она убрала волосы так, как любит Паша. Униженный Александр белее слона. София не может сдержать слез. Вот уже много лет, как она знает все о внебрачном сыне мужа. Священник благословляет влюбленных и после торжественной церемонии записывает в дневнике. И говорит Господь, постыдились бы, и Адам и Ева устыжаются, «Ладно, давайте одевайтесь», — фыркает Господь и повелевает им отлепиться друг от друга. Оба повинуются, и вслед за этим отбирает Бог у Евы имя ее и усыпляет Адама. И когда Адам засыпает, Господь расчленяет Еву и замешивает так, что остается только ребро, и вспарывает грудь Адаму и возвращает ему ребро это. И Бог отрекает имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым. И говорит Господь Бог: на этом этапе человеку будет хорошо одному, и если хочешь, можешь поесть яблоки, Адам. И Адам ест. Когда же Адам доедает, Господь выписывает его из Эдемского сада и забирает имя у реки Ефрат. Вслед за этим безымянными становятся Тигр, Геон и Фессон. И перестает рай орошаться. И вырубает Господь все деревья, и древо жизни, и древо познания, и древо зла. И, казалось бы, можно на этом остановиться, но не тут-то было. Господь подзывает к себе Адама и говорит: «Извини, чувак, все это было плохой затеей». И Господь кремирует Адама и делает так, что опускается пар и больше не поднимается над всей землей. И, разобравшись с людьми, Бог берется за землю, которую тотчас высушивает и выкорчевывает всякую траву и полевой кустарник, и отменяет выходные. И не становится седьмого дня, и остается шесть. И видит Бог, что все, что Он создал, не очень. И пока есть утро, и еще есть вечер, и забирает Господь пищу у животных, и забирает души их себе, и запрещает Бог всяким тварям размножаться, и деблагословляет их. И не становится человека, и не мужчины, и не женщины, и не становится зверей земных и гадов. И шестого дня, кстати, тоже не становится. И начинают падать птицы с неба, и вода делается мертвой, и кончается день пятый, а за ним и четвертый, и погасают светила, и сливаются день и ночь, и не становится ни дней, ни годов, ни земли, ни неба, ни морей. И если быть до конца откровенным, вообще ничего не оставляет Господь, кроме себя и тьмы над бездною. И, взглянув вокруг, молвит Господь: «Так-то лучше». И Анна целует Макса. О том, что она вышла замуж, Павел не знает. Добрый самарянин решает, что эта информация помешает его клиенту сосредоточиться на защите, а потому всякий раз предлагает концентрировать внимание исключительно на процессе. Добрый самарянин предсказывает, что сражаться будет довольно сложно, и все же на первом этапе главная задача — избежать смертельного наказания. А если уж это удастся, можно будет работать дальше. «Вы могли бы передать это письмо Анне? Но ведь это чистый лист?» «Именно. Могли бы вы запечатать его в конверт и передать ей? Она откроет его и поймет, что я предлагаю начать все сначала». «Хорошо», — отвечает добрый самарянин и не может признаться даже в том, что Анна не читает писем. Совершенно секретно министру внутренних дел. Докладная записка о вынесении приговора гражданину П. В связи с вашими поручениями проведены разъяснительные беседы со свидетелями обвинения, прокурором и судьями. Представлены и закреплены стратегии поведения во время процесса, а также четко проговорен приговор. Копия в приложении. Для служебного пользования.